И я хочу еще спеть одну песню, которая подготовит нас, которая будет говорить о божественном прощении. Невозможно понимать Бога, невозможно вместить Его слова в сердце, если наши сердца отягчены чем-то, какой-то обидой, каким-то наслоением. Мы должны проникнуться божественным прощением и нести служение примирения друг другу. Поэтому эта песня будет как раз о служении примирения, которое также будет продолжать подготавливать наше сердце к слышанию Слова Божия. Слушай, стон — это кто-то рыдает, кто-то с болью грехи вспоминает. Ему страшно, и вянут цветы. Кто же ты? Кто же ты? Ему страшно, и вянут цветы. Кто же ты? Кто же ты? Кто же ты, что простить мне не можешь? Бог простил мне, когда я просил. Человек согрешающий тоже. Кто же ты? Кто же ты? Человек согрешающий тоже. Кто же ты? Кто же ты? Почему ты суров так с собратьям? Почему не поможешь мне счастье? Где же запах святой простоты? Кто же ты? Кто же ты? Где же запах святой простоты? Кто же ты? Кто же ты? Вспомни, чудный твой Бог и Спаситель, как Он мог все прощать и любить. Что же ты обрываешь цветы? Кто же ты? Кто же ты? Кто же ты обрываешь цветы? Кто же ты? Кто же ты? Он в несчастье и в горе с тобою, путеводною светит звездою, покрывает грехи все твои. Кто же ты? Кто же ты? Покрывает грехи все твои. Кто же ты? Кто же ты? Как мы часто друзьям не прощаем, грех же свой мы всегда забываем. Спросит Бог твой тебя с высоты. Кто же ты? Кто же ты? Спросит Бог твой тебя с высоты. Кто же ты? Кто же ты? Если ты без греха брось свой камень на того, кто в грехах умирает, Бог же твой не погубит цветы. Кто же ты? Кто же ты? Бог же твой не погубит цветы. Кто же ты? Кто же ты? А сейчас мы откроем наши Библии. Книга Бытие. Глава 21, с 21 стиха. То есть 22 стиха. Мы кончили на 21 стихе. Но чтобы соединить эти места, мы кончили как раз на том месте, где Сара сказала Аврааму: «Изгони рабу и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сыном моим Исааком». Не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И мы там ясно увидели, как апостол Павел привел эту аналогию, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и теперь. Видите ли, рожденный по плоти никогда не может измениться, потому что он родился по плоти. Плоть и кровь не может измениться. Плоть остается всегда плотью, неся в себе закон греха и смерти, закон распада. И она ведет себя, в общем-то, нормально до тех пор, пока не рождается нечто другое, духовное. И как только это духовное рождается, плоть сразу себя проявляет. До тех пор, пока мы были в душевном состоянии, все было нормально, плоть не восставала. Но когда мы подошли к грани, когда нам нужно было родиться от духа, и мы родились, плоть сразу проявила себя и показала свою насмешку, свое непоклонение божественным духовным вещам. Это происходило всегда, это будет всегда происходить. Видите ли, в нашем естестве постоянно будет идти борьба. Дух будет противиться плоти, плоть будет противиться духу. До тех пор, пока не произойдет этого священного разделения, идущего прямо от Бога. Это разделение, которое идет от Бога в наше сердце, разделяя дух и душу, разделяя духовных и душевных. Как бы мы ни хотели, иногда нам хочется сохранить нечто, но голос Сары говорит: не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком, изгони рабу и сына его. Если кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Другими словами, дело с плотью было закончено, и она ушла в пустыню, в пустынные места. И пустыня стала ее домом. И по сегодняшний день мы видим, что все люди душевные, рожденные от рабыни, стремятся в пустыню для того, чтобы там найти свой покой. И, в общем-то, это не есть для них заблуждение. Они будут там встречать кого угодно, и встретят они там своего Творца. Но для церкви приготовлена другая участь. Ей не нужно прятаться и уходить от Антихриста. Она встретит Иисуса, и на Антихриста будет смотреть сверху и будет посылать на него казни, потому что она будет вместе с Иисусом на престоле посылать казни на этот мир. Но сын рабыни будет находиться в это время в пустынях. Я знаю, что Бог даст милость народу своему, потому что это дети его, какие бы они ни были, как бы они ни заблуждались, он спас их, и он не попустит, чтобы они попали в руки дьявола и погибли. Он будет спасать их, если они не отрекутся от своего спасения и не пойдут совершенно иным путем. Если они поймут, что они имеют в Аврааме все-таки спасение, потому что в Аврааме было все благословенно, и это благословение пришло нам в Иисусе. Теперь мы будем читать дальше. Что же произошло после того, когда Агарь взяла сына своего и ушла в пустыню? И было в то время Авимелех с Вихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною, и землю, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии семь агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «Семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз с Версавией, и встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного, и жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие. Теперь снова пришлось Аврааму встретиться с тем человеком, который чуть было не сделал его жену своей женою. Но Бог во сне явился ему и сказал: «Я грозный посланник к тебе. Я пришел к тебе, чтобы убить тебя и все, что у тебя, потому что ты имеешь у себя женщину, которая является женою мужа. Итак, если ты ее не отправишь, то непременно умрешь ты и все твои». И он в ужасе сказал: «Владыка, Господи, неужели ты погубишь невинный народ? Я сделал это в простоте сердца моего и в простоте рук моих. Не сам ли он мне сказал, что она сестра моя? И не сама ли она сказала, он мне брат?» И Бог говорит: «Я знаю, что это ты сделал в простоте сердца твоего и в чистоте рук твоих. Итак, возврати ныне жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе. И не постигнет тебя все то, что я сказал тебе. Я не наведу на тебя все сие бедствие». И помолился Авраам Богу, ибо заключил Бог всякое чрево в доме Авимелеха, начиная от его жены и кончая до рабынь. И снова Бог разверз чрево их, и они снова могли умножаться на этой земле. И теперь снова пришел этот человек к нему, который тогда отпустил его и дал ему множество рабов и рабынь, верблюдов, ослов, мелкий крупный скот, дал ему серебро и золото. Теперь он пришел к Аврааму, и он говорит: «Я увидел, что с тобою Бог во всем, что ты не делаешь». Кто же такой? Именно как он здесь смотрится? Кто он такой, этот Авимелех, именно здесь, когда уже сын рабыни ушел? Кто же он такой в этой земле? Вы знаете, что обетованная земля – это прообраз Святого Духа, вам это хорошо известно. Но в этой обетованной земле живут филистимляне. Потом мы узнаем, что живут там не только филистимляне, там живет много народов. И что филистимляне – это потомки Ханаана, сына Хамова. В основном все его дети определились почему-то в ханаанской земле. Земля, в которой течет молоко и мед, именно здесь определились дети Хама, потомство Хама. Но вы знаете, Бог благословил Ноя и благословил его сынов. И поэтому Бог хотел как-то спасать людей. Но вот они постепенно стали удаляться от него. Из того, что Бог приходил к Авимелеху, и Бог считался с Авимелехом, и Авимелех считался с Богом, он говорит: «Владыка Господи, неужели ты погубишь невинный народ?» Авимелех знал Бога как Бога справедливого. И он говорит: «Неужели ты погубишь?» Он задает вопрос так же, как Авраам задал в свое время: «Неужели ты погубишь праведного с неправедным? Ты не можешь этого сделать». Другими словами, я хочу сказать, что Дух Святой показывает, что Авимелех, или же вот эти филистимляне, которые находятся здесь, в ханаанской земле, которые являются не просто гостями здесь, на этой земле, но они коренные жители этой земли. Кто же они такие? Вы знаете, это религия. Это религия, изощренная, со всеми своими традициями и делами, желающая угодить Богу. Рассматривая дальше места Священного Писания, мы увидим, что когда народ израильский пришел туда, они не могли даже вскапывать землю сами, они зависели от филистимлян. Если нужно кому-то было заточить сошник или еще что-то, я имею в виду саху, они шли к филистимлянам. Ни у кого не было ни меча, ни копья. Этим занимались филистимляне. Они знали, как пахать землю. Израиль мог пахать деревянным плугом, но дерево есть дерево. У них было железо, крепость, как вспахать землю. Вы знаете, религия сегодня, она умеет вспахивать землю. Она умеет подготовить почву. У нее все для этого есть. Но Израиль, который является обетованием Божьим, и эта земля является обетованной для него, он не имеет этого. Но тем не менее приходит день, когда Бог вырывает правление у филистимлян. Это произошло во времена Давида, это произошло и во времена Авраама. Вы помните, что во времена войны, когда Саул вышел на войну, ни у кого не оказалось меча, кроме как у Саула и Иоаннафана, сына его. Вы представляете, как Израиль должен был воевать? У них ничего не было. Но Давид сделал филистимлян данниками, и они стали рабами его, и он покорил их, и поэтому теперь Израиль имел все для этого. Вы знаете, не теологические факультеты приведут благословение Божие на землю, а сила Святого Духа. Пусть вы не имеете той закалки и того образования, Бог не предпочитает невежество, но если вы не могли поступить в эти университеты и факультеты, но сидели с Библией и благоговели пред Словом Божиим, и если она для вас стала единственным авторитетом и фундаментом, то вы превзойдете Агага, царя Амаликитского, вы превзойдете филистимлян, и вы возьмете у них первенство. Вы сами начнете вскапывать эту землю и подготавливать ее к великому посеву и к великой жатве. И вам не нужно уже больше будет обращаться в эти теологические факультеты и обращаться к их опыту, к их литературе, потому что сегодня она как никогда загрязнена, туда внесено многое того, чего совершенно нет в этой книге. И поэтому Бог ценит, когда вы пребываете в страхе пред этой книгой, когда вы благоговеете пред ней, и когда говорите: «Господи Боже, да возвеличится Слово Твое выше всякого имени Твоего». И Бог начинает возвеличивать Свое Слово. Он тогда начинает вам показывать принципы духовной жизни. Поэтому это есть религия. И вы знаете, она прекрасно понимает, где Бог. Она прекрасно понимает, где помазание. Если она и сказала на Иисуса: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского Вельзеула», она это сделала по зависти. Она не видела, что он изгоняет бесов силою князя бесовского. Она видела, что он изгоняет бесов силою Божией. Но чтобы обольстить массы, они говорили массам: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского Вельзеула». И тогда Иисус говорил: «Может ли бес изгонять беса? Могут ли заблуждения изгонять грехи? Могут ли люди в заблуждении освобождаться от грехов? Могут ли они освобождаться от грехов? Не могут. Если люди освобождаются от греха и получают спасение, если у них появляется жажда жизни по Богу, значит, там Бог, и религия это прекрасно видит. Она имела свое, она имела силу, но когда она увидит силу Божию и помазание, и во всем, что вы не будете делать, будет Бог, она придет к вам и скажет: «Заключим завет. Давайте заключим завет, что вы не тронете нас, что вы не погубите нас». Они увидели в Аврааме, что был Бог с ним везде, куда он ни ходил. И он говорит: «Клянись мне, что ты не сделаешь мне зла, ни мне, ни сыну моему, ни внуку моему, в земле, в которой ты гостишь». Видите ли, они все-таки себя считают хозяевами. Авраама называют гостем на этой земле, Авраама, князя и пророка Божьего, о котором Бог сказал: «Тебе я отдаю эту землю». Они говорят: «В земле, в которой ты гостишь». Они все еще, то есть, давайте будем в мире, но они не признают прав хозяина за вами и никогда не признают. До тех пор, пока вы не вырвете это силою, копьем и мечом, который вы возьмете у них. Как сделал это Давид, он взял меч Голиафа и отсек им голову его. Филистимлянина, великого человека. И когда он убегал от Саула, то Бог даровал ему именно этот меч. Он пришел к священнику Авиафару и сказал: «Есть ли у тебя какое оружие?» Он говорит: «Ничего, господин мой, кроме меча Голиафа». Он говорит: «Дай его, лучше его не может быть. Это наилучший меч, когда мы мечом врага снимаем с него его же голову». Видите ли, меч — это закон. Это Слово Божие, обоюдоострое. Благодать не убивает, убивает закон. То есть обратная сторона Слова Божия. Здесь благодать, здесь и закон. Закон – это меч поражающий. Благодать – это жизнь воскрешающая. Но нам нужен меч. И закон должен быть у нас одесную, рядом. Но закон не может судить вас, потому что вы удовлетворяете закон. Он дан не для вас, он дан для блудников, для прелюбодеев, для убийц. Он как раз для этих религиозников дан. Это им нужно стоять. Но люди, живущие под благодатью, они освобождены от греха. И эта свобода от греха приходит как дар свыше, а не как достижение. Не как достижение. Если вы хотите достигнуть, вы никогда не достигнете. Если вы не умеете принимать дар праведности по вере, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Заключим завет, скажет религия. Давайте заключим с вами завет. Ладно, живите, как вы хотите. Молитесь, как вы хотите. Поднимайте ваши руки к Богу. Свидетельствуйте о вашем восхищении. Но только давайте заключим завет с вами, что вы не тронете больше нас в земле, в которой вы гостите. И Авраам поставил семь агнец особо. И сказал, клянусь, я не буду делать тебе вреда. Я буду служить Богу моему, ты мне не нужен. Я хожу по этой земле, по земле обетованной, земля Святого Духа. Я хожу по ней, и никто не может запретить нам ходить по этой земле и брать ее обетование. Никто не может. Молитвенный дом не является обетованием Божьим. Обетованием Божьим являются духовные благословения, духовные сферы, духовные силы и принципы, которые, взяв, мы можем славить Бога. Для чего ты поставил этих семь агнец особо? Он, я, говорит, я их поставил во свидетельство между мною и тобою, что колодец этот выкопал я, и что он принадлежит мне. Он упрекал Авимелеха за колодец, за то, что рабы его отняли у него колодец. Вы знаете, что такое колодец? Когда Иисус был у колодца. Колодец есть прообраз воды живой, прообраз Духа Святого, прообраз Его силы. Авраам докопался до этой живой воды, и религия позавидовала ему. Она позавидует помазанию, она позавидует силе, и она захочет присвоить это себе. И когда она захочет помириться, так как это не принадлежит ей, это выкопал Авраам. Он сказал, вот семь агнец, которые будут свидетельством мне, что колодец этот принадлежит мне, он мой. Что такое семь агнец? Почему он туда поставил семь агнец, а не одного, ни одного, ни трех? Семь является Божья полнота. Полнота искупления. Агнец – это жертвенное животное. Полнота искупления. Видите ли, существует всего, как мы рассматривали, семь праздников. Эти праздники, в которых выражена любовь Божья к человеку, выражено полное искупление для человека, полное благословение человека, и все оно окрашено в цвет жертвы. Нет ни одного праздника, на котором бы не лежала великая печать и не покоилось великое достоинство жертвы Иисуса. Поэтому он поставил семь агнец. Полнота Голгофского искупления, полнота Голгофского дарования человеку, в котором все для человека. Он говорит, это будет мне свидетельством, что эта вода живая стала доступной мне только потому, что я имею полное искупление. И так они поклялись. И заключили союз. И они разошлись. И жил, написано, Авраам в земле филистимской, как странник дни многие. Конечно, мы сейчас оставим религию и перейдем к следующей главе, где будут открываться совершенно другие вещи. Но прежде чем оставить ее, я хотел бы закрепить это в наших умах. Религия – это традиции, обряды и обрядовое поклонение. Это поклонение не в духе, это служение Богу собственными делами, это желание угодить Богу так, как желал угодить Каин. Но существует высший путь, где вы можете угодить Богу, получая оправдание даром по благодати Его. Богу нравится. Он почтит вашу веру в Слово Божие. Он почтит ее, когда вы будете принимать оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Он любит такой народ, особенно любит. Раб не может понять этого. Раб все равно будет стремиться к делам. Он все равно поставит дела на первое место и скажет, это и есть вера на самом деле. Он никогда не поймет дел веры. Но все те, которые увлечены Духом Святым, и все те, которые поняли, что они не могут оправдаться делами, и они потянулись к Богу и получили оправдание, держите его. Не соглашайтесь с религией. Вы живите отдельно от этой религии. Придет день, когда она придет и предложит свои услуги. Она предложит свой союз. Но Бог говорит, я сделаю то однажды. Это произойдет, прежде нежели церковь возьмется отсюда, прежде нежели она вознесется, как невеста при утренней звезде. Они придут и поклонятся, и скажут, Бог возлюбил вас. Бог говорит, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами вашими, хотя перед этим они говорили, что они иудеи, потому что имеют особое обрезание. Но их обрезание давно стало не обрезанием, потому что невозможно Богу угодить делами.

стоящее мужество, и нужна была твердая, непоколебимая вера в воскресение. Потому что он знал, что Бог обещал ему: «В Исааке наречется тебе семя». Он знал, что это семя будет продолжаться в Исааке. И если Бог сказал, он не изменен в своих словах. Авраам поверил этому. Это было трудно, и это было нелегко. Но он поверил и пошел. Здесь нужно было мужество. Авраам не был сентиментальным человеком, как многие полагают. Хотя сердце его сжималось, но любовь к Богу была выше и оказалась выше, чем любовь к единственному сыну. Вы знаете, что сын Исаак является прообразом дара. Это был дар Божий. У нас является даром от Бога то, что мы так долго ожидали в Исааке, в Аврааме, в Иисусе, в этом семени. Он сказал: «Я пошлю обетование Духа Святого на вас. И этот Дух Святой принесет вам дары». То есть в Духе Святом будут дары. Бог подарил дары церкви. Вы знаете, церковь практически очень долгое время была лишена даров. Она не могла их воспринять. Нужен был определенный путь. И она шла этим путем и верила, что дары Святого Духа принадлежат церкви. И что, несмотря на то, что все народы имеют какие-то дары, но бесплодная, как будто бы Сара, которой было обещанного, тот, которого ты родишь, он будет дальше царем. Ты будешь рождать царей. Ты не простых людей будешь рождать. Твое дело только рождать царей. Ты не будешь рождать простолюдин. Ты не будешь рождать рабов. И поэтому не пришло еще время срока, когда должен был родиться этот царь. Видите ли, апостол Петр прямо говорит определенно, что обетование Божие, дары Духа Святого к моменту восхищения церкви будут действовать в таких беспрецедентных масштабах, как они никогда не действовали. То, что произошло в первоапостольские дни, это будет все каплей по отношению к морю, что сделает Бог по всему лицу земли с обетованным Исааком. Апостол Петр сказал, что мы имеем и приступили уже к этим обещаниям Божиим, которые сокрыты на небесах для нас и сокрыты к последнему времени, и готовы открыться к последнему времени. Верою они откроются через Слово Божие. Мы пришли к этому последнему времени. И сегодня Дух Святой верою даст возможность церкви своей взять дары Духа Святого. У нее будет в руках дары, но она возьмет их тогда, когда у нее будет плюс плод. У нее будет не просто дар, у нее будет еще и плод. Бог так сделал, что последнее время именно люди, обладающие плодом, будут пользоваться даром. Если первая церковь не имела плода, но имела дар, он не был развит плод. Поэтому апостол Павел сказал: вы не имеете недостатка ни в каком даровании, но вы бедные люди, вы жалкие люди, вы не имеете плодов. Вы душевные, вы младенцы, и я не мог с вами говорить, как с духовными, хотя вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Видите ли, дары Духа Святого даны были для назидания церкви. И когда церковь по времени начала подходить к исходному положению, дары были взяты. Смогла ли устоять церковь без даров? Могла ли она добровольно отдать этого Исаака, единственного обетованного, в жертву? Это не значит, что он умрет, но он должен пережить смерть. Мы должны отдать это Богу. Мы должны служить Богу даже и тогда, когда дары Духа Святого прекратятся и не будут действовать. И тогда вера наша не поколеблется. И мы сами должны это сделать. Бог сказал: принеси мне сына твоего, единственного твоего, в жертву на одной из гор, которой я укажу тебе, гора Мория, та самая гора, на которой был построен храм, как полагают, храм Соломонов. Но я знаю в духе, что недалеко от этого Соломонова храма есть еще один небольшой холмик на одну из гор. И в Соломоновом храме приносились жертвы, но истинная жертва умерла на Голгофе. И поэтому подлинная гора Мория не на том холме, где был построен храм, а там, где был подлинный храм. Потому что пророк Исаия говорит, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не имеет каких-то тяготений к служению рук человеческих. Он жил в Иисусе. Первый Бога-человек, подобный Ему, по образу и подобию, рожденный от Него, в совершенстве обладал всеми абсолютами Бога. Он был храмом своего Отца. Когда Филипп сказал: «Покажи нам Отца», он сказал: «Разве ты не знаешь, что я в Отце и Отец во мне?» То есть практически он мог выразить Отца, показать им Отца. Хотя Отец как личность в это время восседал на троне славы, но Иисус был в теле. «Жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И поистине Бог не в рукотворенных храмах живет, Он живет в рожденном. Тот, кто родился от Него, в том Он и живет. И Иисус был храмом всемогущего Бога. И поэтому гора Мория – это Голгофская вершина. Это та самая вершина, то самое место в Едемском саду, где заснул Адам своим сном крепким, откуда была возрождена и воздвигнута Ева, жена, кость от костей его и плоть от плоти его, стала единой с ним. Это прообраз смерти Иисуса Христа. И я глубоко верю, что именно вот это и есть та гора, гора Мория. Бог сказал: «Иди, я укажу тебе одну из этих гор». О, если бы мы в духе могли увидеть Голгофу, настоящую Голгофу. Как только мы ее в духе начинаем видеть и созерцать, все начинает меняться в нашей жизни. Все временное становится ничтожным, жалким и бесценным. А все то, что было бесценное, хотя мы и говорили, оно вечное, но вот теперь оно начинает приобретать цену, и мы готовы платить любую цену, самую высокую цену, цена нашей жизни. И не только цену жизни, потому что в этой цене был вложен Исаак. Мы уже не настолько любим нашу жизнь, как настолько хотим иметь дары и дарование, забыв о плоде. Но Бог выравнивает положение. Он не допустит, чтобы дар был заменен дарителем. Он хочет, чтобы мы обратили внимание на дарителя. Дары Духа Святого – это не сам Святой Дух, а это дары Его. Крещение Духом Святым – это не сам Святой Дух, но это дар Его. Покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Мы настолько увлечены, но Бог говорит: «Посмотрите на Меня». Когда мы будем смотреть на Него, то, пройдя через смерть, эти дары станут плодом Духа Святого. Исаак будет возвращен живым, но тогда мы будем смотреть на дарителя. Как бы ни были высокие дары, как бы ни были они абсолютны и божественны, даритель, который подарил их выше. И поэтому здесь это место Священного Писания показывает нам, чтобы мы полностью посмотрели на дарителя. Когда мы посмотрим на дарителя и пожертвуем этим, когда мы не будем плакать и роптать: «Господи, почему нету даров?» Дары есть, и они будут действовать. И будут действовать в беспрецедентных масштабах, и уже начали действовать. Только лишь бы были открыты наши очи и наш слух. Но сегодня религия говорит: там, где действуют дары Духа Святого, она сегодня говорит: это сатана действует, будьте очень осторожны. Нам не нужны дары, кроме пророчества и видения, потому что пророчество является наивысшим даром, и поэтому нам не нужны остальные дары. Они в буквальном смысле, быть может, так не говорят, но когда они видят действие Духа Святого и в своем помутневшем рассудке и слепыми глазами, не понимая, где Бог и где дьявол, называют божественное сатанинским, потому что им не вмещается действие Духа Святого. Может ли вместиться слепому человеку цветовая гамма? Объясняйте ему сколько хотите о цветах, он не понимает. У него есть только один цвет – черный. Он даже белого цвета не знает. У него есть только черный цвет – тьма и мгла. Может ли он понимать и осязать? Он осязает, но что он может понимать? О свете, о красках, о жизни. Он ограничен в своей слепоте. И поэтому Слово Божие сегодня как никогда обращается к нам, что оно является светом. Вы не можете освободиться, если оно вас не освободит. Оно является светом. И если мы не придем к нему и не скажем: «Господи, просвети тьму мою». Давид прекрасно понимал, что он не может понимать Бога. И когда он склонялся пред этой книгой, он говорил: «Господи, просвети тьму мою». «Если свет, который в вас тьма, то какова же тьма?» Он молился о свете. Он молился и говорил: «Господи, ты свет стезе моей, ты свет стопе моей». Он не делал необдуманных шагов, хотя у него в жизни были и будут в жизни каждого человека. Но когда он начал обращаться к Слову Божию и сказал: «Я, Господи, никогда не знал, что Библия выше пророчества, которое может быть в тайной комнате или же в церкви, неважно, Библия выше. Я не знал или я не знала. Теперь, когда я это знаю, я не отрицаю пророчество, но Библия выше. она должна контролировать. Это рентген всех духовных проявлений. Тогда Дух Святой почтит вас. Он почтит каждого человека в отдельности, кто это сделает. И тогда только он заключит с нами неизменный завет, неизменные милости, обещанные Давиду. Когда мы принесем своего Исаака, когда мы увидим, что дары временные. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое». И далее он продолжает эту мысль: «Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, пока мы младенцы, а тогда увидим его, как он есть, когда станем совершенными мужами. И это произойдет здесь, воочию». Слепая религия не может этого видеть. Она полагает, что она станет совершенной, когда она распадется на свои первоначальные элементы. Она стремится скорее к смерти, чтобы стать совершенной. Но дети Божии стремятся к жизни, чтобы стать совершенными. Они избегают всяких помыслов смерти. Они понимают, что когда им не хочется жить, это атака смерти. Они начинают свидетельствовать своими устами: «Хотя мне очень не хочется жить, и тем не менее я говорю, отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн». Есть наивысший драгоценный дар жизни, который подарил мне Творец. Я ценю его. И как бы ты ни воевал в моих чувствах, где существует закон греха и смерти, я провозглашаю воскресение наивысшей ценой. Я стремлюсь достигнуть воскресения, сообразуясь смерти его. Бог хочет, чтобы все вы начали исповедовать жизнь и его воскресение. Именно в воскресении будут дарованы вам великие обетования, но прежде вы в смерти должны заключить завет. И когда этот завет будет заключен, и вы отдадите, тогда Бог говорит: «Теперь я мною клянусь». И когда Бог поклялся, ничто не может изменить его клятвы. Апостол Павел говорит: «Может ли неверность человека уничтожить верность Божию?» Есть проповедники, которые говорят: «Да, наша неверность уничтожает верность Божию, и Бог не может уже сделать для нас то, что хотел бы сделать». Но это неправда. Неверность человека не может уничтожить верность Божию. Если мы остаемся верны Слову Божьему, и у нас не получается, но мы все-таки стремимся и свидетельствуем, но у нас не получается, тогда Бог включает мощную силу помазания и начинает действовать в таких масштабах, в такой силе, и так открывается вам, что грех становится вам ненавистен, вы полностью освобождаетесь от него. Но прежде Он желает, чтобы вы исповедали это своими устами. Он прежде желает, чтобы вы пошли за этим словом и отдали на его алтарь. И он покажет вам, что истинная жертва – это он, и что в нем мы умерли, и в нем мы совоскресли. То есть Христос не воскресал сам. Слово Божие говорит: мы совоскресли с ним, мы умерли с ним и воскреснем с ним. Если с ним страдаем, то с ним и царствовать будем. Это определенный путь, это определенное страдание в этом удивительном завете, который Бог обещал Аврааму. Но практически он не имел в виду одного Авраама. Там написано: «Аврааму и семени его». И говорится: «В семени твоем здесь благословятся все народы земли». Значит, уже не в Аврааме, а в семени. Но так как этот человек был носителем этого семени, носителем, когда-то носителем этого семени был Авель. Потом носителем этого семени стал Енох. Потом носителем этого семени стал Ной. Теперь Авраам. Теперь носитель этого семени – Церковь Всемогущего Бога. Рожденные свыше чада Божии, они заключают в себе семя, Слово Божие, облеченное во плоть. Оно теперь стало словом жизни, вошло в нашу жизнь, в нашу плоть и в нашу кровь. Вы представляете нашу привилегию? Не только Авраам – носитель этого семени. Сегодня Церковь Иисуса Христа – столп утверждения истины, носитель этого семени. И она могла бы воспользоваться этими обетованиями, но она должна пройти весь путь Авраама от начала до конца. Она должна заплатить цену, такую, как заплатил Авраам, чтобы эти обетования стали актуальными для нее, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса могли наследовать и язычники. И вы знаете, что это обещание Божие, неизменный завет, включает все. Оно не включает только вашего спасения. Оно включает сюда крещение Духом Святым, как дар, которого не нужно достигать. Почему некоторые люди не могут все-таки получить дар Святого Духа? Они пытаются угодить все-таки Богу, достигнуть Его. Вы не можете достигнуть Духа Святого? Нет ни одного места в Священном Писании, где вы просить дар Святого Духа, крещение Духом Святым. Место Священного Писания, которое часто извращается и идет не тем путем, если какой сын, если он попросит у отца хлеб, он даст ему камень, яйцо, он даст ему змею, и если вы, будучи злы, даяния благие умеете давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. Заметьте, речь не идет о крещении. Крещение Духом Святым могут получить только люди, которые получили Дух Святой. Речь идет о покаянии, речь идет о той мысли, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда вы просите спасения, вы практически просите, вот тогда вы имеете право получить и дар Святого Духа, а его уже не надо просить, его надо уметь принимать. Все Священное Писание, начиная, мы нигде не видим, чтобы кто-то его просил, чтобы где-то его ожидали, устраивали вечера ожиданий. Да, Бог дает по нашему невежеству, когда мы устраиваем подобные вечера и подобные собрания. И я хотел бы, чтобы они устраивались, только правильно устраивались. Но практически, когда люди слышат Слово Божие, Корнилий слушал. И во время проповеди, без всяких просьб и без всякого возложения рук, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И они исполнились, сошел дар Святого Духа. И стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, точно так же, как в день Пятидесятницы. Апостол Петр говорит, что на них сошел Дух точно так же, как на нас вначале. И тем, на которых сошел Дух Святой, кто может запретить креститься водою? Кто может? Я хочу сразу сказать, существует какое-то ложное понятие или какая-то клевета. Я не потому, что хочу устранить клевету. Вы знаете, почему нам нужно водное крещение? Почему оно не нужно детям? И почему оно нужно взрослым? Дети являются наследниками Царства Небесного. Таковых есть Царство Небесное. А крещения нужны для того, чтобы достигнуть этого Царства. Поймите, детям оно не нужно. И никогда не будет нужно. Крещение – это смерть. Когда вы пребываете в смерти Иисуса Христа, оно помогает вам достигнуть Царства Небесного, достигнуть такого характера, чтобы прощать, бескорыстно прощать. Прощать, как прощают дети. Они совершенно прощают. У них нету, они обижаются так же, как и мы. Но они быстро прощают. Вот что имело в виду крещение. Крещение – это смерть. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Вот почему детям не нужно водное крещение. Не нужно. И поэтому те церкви, которые преподают детям, это просто делает невежество, незнание. Детям оно не нужно. Когда-то моя мать меня крестила в православии, будучи младенцем. Но это крещение мне не помогло. Мне нужно было в свое время сделать этот акт сознательно. Когда я пришел в сознательный разум, то есть пришел в такой возраст, когда я мог решать мою судьбу с Богом сам. Когда уже родители не могли мне сказать, я сам мог решать мое положение с Богом. И тогда я пошел и принял водное крещение. Я сказал, я хочу. Хотя я жил в христианской семье, но я сказал, я хочу. Поэтому только Бог знает, как это делается. Но крещения нужны нам с одной единственной целью, и они даются нам даром по благодати. Ученики просили и ожидали, и Дух Святой пришел. Поэтому в завете, в спасении есть дар Святого Духа. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Приходящего ко мне не изгоню вон. Вот это и есть та же мысль. Если какой отец, если попросите камень, а он даст змею. Такого нет. Тем более Отец ваш Небесный. Если вы попросите прощения ваших грехов, если вы попросите оправдания, Он даст вам, Дух Святой будет делать и будет оправдывать вас жертвой Христа. Он будет это делать. Поэтому, когда вы получите Дух Святой, то тогда вы имеете полное право и на получение дара Святого Духа, крещения. Он погрузит вас сам в себя, в Дух Святой. Вы встретитесь с духовной жизнью. И если вы подпишете, как Авраам, со своей стороны, святость, вступите с ним в завет соли, вы отдадите все то, что потребует от вас Бог. То, что Он крестил, это дар. Но чтобы этот дар стал актуальным, Он говорит, отдай мне. Дай мне. И когда мы отдаем Ему, и Бог касается смертью Своею, то после смерти сразу идет воскресение. Как только смерть Господа коснулась наших вещей и обетований Божьих в нас, моментально за ней следует воскресение. Если мы хотим пользоваться плодами воскресения, знаете, никто не может воспользоваться ими. Мы должны вначале воспользоваться смертью Его. Мы должны сообразоваться смертью Его, преобразовать наш разум и погрузиться. Это бывает очень больно. Это бывает жестоко, больно, одиноко. Смерть, тоска. Но, говорит, отдай. Исповедуй это устами твоими. Итак, дар Святого Духа, он входит в завет Божий, вот в это обетование. Вы получаете его даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Далее здесь говорится, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Обетование Божие. Бог начинает умножать. То есть все то, что Он обещал, если мы согласились, Он начинает умножать. Вы увидите в вашей жизни, как начнется умножение во всем. Сила Божия будет умножаться в вас. И по умножению этой силы грех будет становиться все дальше и дальше. И, наконец, он настолько отдалится от вас, и вы настолько будете свободны от него, и исполнится написано: смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Закон не будет иметь никакого отношения к вам, потому что вы будете свободны от закона, вы будете принадлежать уже другому, воскресшему из мертвых. Закон уже не может соединять вас с мертвым человеком, потому что ваша душа умерла. Вы знаете, что первый ваш муж – это не закон. Закон только соединяет мужа и жену. Первый ваш муж – это ваша душа. Это ваше душевное служение, когда вы пришли к Богу. Но приходит день, когда Бог Духом Святым разделил дух и душу. И когда Он отделил дух и душу, то после этого только Он имеет право с вами сочетаться. Бог не может ни с кем сочетаться. Иисус не может ни с кем сочетаться, с душевными людьми, которые не потеряли души своей. Почему? Потому что закон связывает вас, потому что душа ваша жива. Вы ведете душевное служение, и закон вас связывает. Вы не можете принадлежать воскресшему, потому что вы связаны с вашей душою. Она является вашим мужем. Она господствует над вами. Похоти господствуют над вами. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это первый муж, и он господствует над человеком. И до тех пор, пока он не умрет, вы не будете свободны от закона замужества. Закон вас связывает. И Христос не может сочетаться с вами, потому что Он сочетается только с девою. Он сделает вас с девою. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. Новый человек, рожденный по Богу Иисусом Христом. И мы связаны с Ним. И теперь происходит развязка, разделение. Посредством крещения Духом Святым нас отделяет дух от души Бог. Только при условии, когда мы соглашаемся. Он отделил, но если мы не отделимся, точно так, как Он нас избрал из этого мира, и мы покаялись, но если мы не примем водного крещения. Там написано: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если вы отвергаете крещение, значит, ваше спасение вы можете потерять. Потому что вы не захотели подтвердить ваше спасение крещением в смерть, что вы действительно спасены. Заметьте, это очень опасно. Многие молодые люди, да даже и взрослые, они полагают, что если они не примут водного крещения, то не будет ответственности на них и обязанности. Мне несколько матерей подошли в Канаде и задали вопрос относительно водного крещения. Они сказали: наши дети не хотят принимать водного крещения. Я спросил, почему? А потому что они говорят, это ответственность налагает. Зачем мы будем брать на себя ответственность? Мы еще недостаточно сильны, мы можем грешить, согрешать. И, в общем-то, мы согласны с ними, но все-таки надо. Они даже не понимают, зачем надо. Они думают, действительно, при водном крещении они взяли на себя такие великие ответственности, что они не смогут их нести. И когда я им объяснил, что крещение водою не ответственность налагает, а помогает сохранить ответственность, которую вы при покаянии пообещали. Вы сказали: Господи, войди в мою жизнь, я хочу служить Тебе. Крещение водою поможет вам быть в смерти Иисуса и держать вас на расстоянии от мира и от духа этого мира. И тогда вера, которая в вас, и сия победа, победившая мир, есть вера ваша. Другими словами, как только человек начинает сознавать, что крещение не накладывает ответственность, а наоборот помогает сдержать данное слово пред Богом, мы не можем угодить Богу. Только Иисус угодил Ему, и только смерть Его угодила Ему. И поэтому, находясь в Его смерти, а крещение – это есть смерть, мы можем угодить Богу. Поэтому не бойтесь водного крещения, не бойтесь крещения Духом Святым, не бойтесь крещения огнем, но желайте его, оно поможет вам взять обетование Божие и прийти в неизменное состояние и в неизменный завет. В неизменный завет. Поэтому завет соли – это с нашей стороны, значит, к Духу Святому, крещению Духом Святым, подписание. Завет соли, завет святости. Когда вы принимали водное крещение, там этого еще не было. Вы пришли грешниками, вы покаялись и вас погрузили. Иногда люди хотят людей крестить и сделать их совершенными, и потом крестить. Я говорю, вы никогда этого не сделаете, потому что крещение будет делать их совершенными. Крещение. А вы хотите их сделать совершенными, а потом крестить. У тебя еще того нет, у тебя еще того нет, стань вот таким-таким. Они его не учат, а они хотят, чтобы он уже плоды принес. Да еще такие плоды, которых сами в жизни не имели. А у них хотят, потому что у них есть суррогат, замена плода. У них нет, у них только вид благочестия. Но они хотят у этих людей видеть. Они видят искренность, и они видят, что эти люди свободны. Они могут сделать то, чего они боятся сделать, потому что человек, только что покаявшийся, он многих вещей не понимает. Он многих не понимает традиций, хотя они не основаны здесь, как будто бы берут начало отсюда, но он не понимает традиций. Он нарушает их традиции, он оскверняет их алтарь, предание святых отцов. И тогда они говорят, ты не можешь, ты должен начать исполнять то и то. Но Бог дал ему покаяние в таком положении, в котором он есть. Бог крестил его Духом Святым в таком положении, в котором он есть. И когда он крестил его Духом Святым, кто может запретить креститься водою? Водою может креститься всякий человек, который верит, что Иисус Христос есть его личный спаситель. И если Иисус Христос его есть личный спаситель, и он верит полностью в оправдание свое, тогда Дух Святой не за горами, он заговорит сразу на ином языке. Он не может говорить только потому, что у него остается какая-то часть, надо достигнуть и надо угодить. И сатана бьет, ты несовершен пред Богом. Но запомните, когда вы принимаете совершенство как дар Божий, тогда происходят удивительные вещи. И поэтому здесь Бог начинает умножать свою силу, когда вы говорите, Господи, я согласен, и вы идете к Нему. И говоря о крещении огнем, которое также лежит, как обетование Божие, оно также лежит здесь, в этом завете, и оно тоже дар. Его тоже не надо достигать. Достаточно только верить. Когда вы верите, вы растете. Написано, кто собирает со мною, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда мы собираем с Иисусом, мы возрастаем в духе. Когда мы не с Ним, мы расточаем. Тот, кто собирает с Ним, он обязательно переживет крещение огнем, и он узнает об этом. Вы узнаете, что вы пережили крещение огнем, потому что Дух Святой отделил дух и душу, а крещение огнем отделит вас от душевности, от душевных людей и переставит вас в категорию царей и священников. Ведет, то вы были просто наследником, как еще раб в детстве, не отличаясь от рабов, но теперь вы стали уже не просто наследником, а вы заняли престол, произошла коронация, и вы стали править. Вы почувствуете, что на ваши плечи легла ответственность. Вы станете серьезными, как никогда. До крещения огнем вы не были серьезны. Вы были серьезны по отношению, быть может, к себе, но вы не были серьезны по отношению к церкви, по отношению к делу Божьему. Вы не понимали, что есть дело Божие. Но когда вы переживете крещение огнем, на ваши рамена ляжет ответственность и звание в духе. Вы станете царями и священниками, и Бог начнет вам говорить, «Дочь моя, низвергни вот такую-то страну и политику ее в преисподнюю, потому что это нужно для церкви моей». Или наоборот, введи режим вот такой-то, и церковь будет вводить режимы, низвергать режимы. Она будет манипулировать политикой, Бог будет ей открывать. Она будет видеть, она будет понимать. Другие будут просто видеть, говорить, почему это и что это такое, но вы будете понимать. И дело Божие станет вашим первостепенным делом. Вашим первостепенным делом. Вы будете полностью включены в Него. Вы уже не будете болеть одной общинкой, повторяю. Это говорит о крещении огнем. И когда вы со своей стороны это сделаете, то вы соприкоснетесь с самим Богом. Каждое из крещений погружает нас и приобщает к отдельному лицу Троицы и одновременно ко всем. То есть ко всем лицам. Каждое крещение ко всем лицам, но и в то же время к одному. В крещении водою вы были приобщены к Иисусу, потому что Он есть ваш Спаситель. Он спас вас. Через Него вы будете приобщены ко всем крещениям, но тем же самым Духом Святым. Но, повторяю, крещение водою происходит во имя Иисуса Христа. Но в этом крещении лежит тройственность. Обязательно. В крещении Духом Святым вы приобщаетесь к личности Духа Святого, вы погружаетесь в Дух Святой. И обязательно Дух Святой опять концентрирует вас на Иисуса. А Иисус говорит, «Я в Отце, и Отец во мне». Но крещение огнем приобщит вас к личности Бога Отца, с которым вы так мало были знакомы. Потому что Бог Отец – это огонь поедающий. Кто может жить при всепожирающем пламени? Однако находятся такие люди, которые в Иисусе сообразуясь смертью, воскрешены, у них появляется возможность жить при всепожирающем пламени. Тот, кто ходит неповинно, не клевещет языком своим, у кого руки чисты, нет лукавства. Вот эти люди могут жить при всепожирающем пламени. Бог есть огонь поедающий. И крещение огнем вы приобщаетесь именно к Нему и начинаете понимать Бога Отца. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. У вас появляется интерес к Богу Отцу. И вы понимаете, что этот интерес вы можете увидеть только в Иисусе, Духом Святым. Вы не можете понять Бога Отца самого, но это все будет делаться через Иисуса, Духом Святым. Но вы познаете личность Отца, и познавая Его, вы познаете всю Троицу. Помимо того, каждое крещение, концентрируя на смерти Иисуса Христа, что-то делает с нами. Это последняя стадия крещения, которая является заключительной, там сгорает все в этом огне. Все диссонансы. И если вы любили своего Исаака, и у вас все-таки было к нему что-то, если была какая-то любовь, но мы не замечали, и эта любовь была больше, чем к Богу. Иногда мы больше времени отдавали не Богу, а чему-то. И Бог претендует на наше время, на наше свободное время. Это не говорит о том, что вы не можете никуда пойти, не провести свободно вашего времени, но Бог претендует на него как? Вы можете проводить его, но только с Ним. Когда вы идете куда-то на лоно природы, то вы наслаждаетесь Богом. Если вы раньше просто ходили на природу и наслаждались рыбалкой, наслаждались охотой, теперь, когда вы приходите и смотрите на небо, на постоянно меняющуюся окраску неба, на природу, вы начинаете восклицать. Один из богословов прошлого столетия сказал, что люди, которые восхищаются природой, это сентиментальные и душевные люди. Но это неправда. Потому что природа является творчеством Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. И поэтому, когда я в ней начинаю видеть Бога, я восторгаюсь им. Написано, Он воздвигнул горы силою Своею. Он держит море в запорах. Он основал землю разумом, небеса премудростью распростел разумом, как литое зеркало. И он начинает говорить, посмотрите на небо, посмотрите на землю. Он обращает внимание, а дети Божьи думают, о, им ни на что не нужно смотреть. Им вот только запереться в какую-то одну комнату и только там смотреть. Выходите чаще на природу и смотрите на дела и на деяния рук вашего небесного Отца. Смотрите на животный мир. Как-то один из братьев сказал, я не верю, чтобы ангел мог играться с собакой, а я верю. Потому что собака есть творчество Бога. И в каждом животном, особенно в маленьком, проявляется невинность, премудрость Божия. Мы просто слишком мелко плаваем, когда отвергаем творчество Божие. Не надо преклоняться пред творчеством, но надо преклоняться пред Богом и понимать это творчество. Оно создано для каких-то определенных целей, чтобы мы увидели и прославили Творца. Вот что значит крещение огнем. Оно сожжет все эти диссонансы. И вы, когда посмотрите на горы, вы будете восхищаться. Вы будете смотреть на вечные вершины снега и будете восхищаться. Слово Божие часто приводит эти вершины, а мы думаем, что оно, что как Ермон, вот краса твоя. Ну какая краса этого Ермона? Ничем не отделяется от других гор, покрытые вечными льдами, там холодно, там неуютно, чего там? А Бог восхищается ими, потому что там есть величайшая премудрость Божия. Поэтому здесь мы имеем и дар крещения огнем. Он приходит по мере нашего духовного роста. Если вы стоите в состоянии святости и заплатили Богу эту цену, отреклись от своей души, крещение Духом Святым продвинет вас к крещению огнем. И если там вы согласитесь, слышать через «смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и следуй за мною», вы услышите голос Божий, который позовет вас к совершенству, к такому совершенству, к которому не захотят и те, окружающие вас. Но вы пойдете, и тогда крещение огнем станет актуальным для вас. Тогда эти обязанности вы начнете исполнять, потому что для каждого Сына Божьего и Дочери Божьей есть обязанности, которые Бог возложил, намерения неба, которые мы должны исполнить во времени, но мы их можем исполнить только после того, когда даем согласие, платим цену, и потом Дух Святой включает это все, и завет Божий становится полным для нас заветом. Только после смертей, после крещения вы можете быть обладателями всего завета, но вы должны знать, что это дар Божий. Есть вещи, которых надо достигать, есть вещи, которые надо принимать. Сатана все перепутала, религия все тоже перепутала. Вещи, которые надо принимать, она говорит, надо достигать. А вещи, которые надо достигать, она говорит, надо их принимать. Вот в том-то наша беда. Но сегодня Дух Святой положил конец, и сегодня проповедь идет совершенно иная. Она не идет на основании каких-то других книг, она идет на основании все той же Библии, все того же Священного Писания. Поэтому мы склоним наши головы пред таким всемогущим и пред таким великим Богом, который в этом обещании не только дал нам три крещения и как дары, но Он здесь нам нечто еще дал. Он сказал, я буду все это умножать. Он не только духовное будет благосостояние умножать, Он будет умножать и наше материальное благосостояние. Вот только не говорите об этом, мне говорят. Уже много людей заблудилось на почве этого. Я знаю, много людей заблудилось не только на почве этого. Но Слово Божие говорит, 3 глава Галатам, 14 стих, «Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса могли наследовать и язычники». Мы не могли взять, несколько лет стремились, не могли, и опустили руки и сказали, больше не хотим. Я беседовал с одним братом в Канаде, он мне сказал, брат Аркадий, Он говорил это со слезами и плакал. Он говорит, я 10 лет изучал Библию. Она у меня была вся подчеркнута. Когда я ее открывал, в любом месте начинал читать, я говорил, я это все знаю. Я все это знаю. 10 лет я искал его. Искал усиленно, изучал, учил. И, наконец, говорит, я полностью разочаровался. Я ничего не мог достигнуть. Я закрыл Библию и сказал, Господи, если ты хочешь меня найти, то ты знаешь, где меня найти. Я буду на рыбалке. Я ее закрыл, говорит, и вот уже много лет она лежит, я ее не читаю. Когда он стал слушать обетование Божье, он плакал. Он говорил, я же это знал, но только не в той мере. Я знал это место Писания, но я не пользовался им никогда. О, я просто читал. Он читал, но она не была при его устах. Он был лишен силы правильного исповедания, и так ноги они лишены были. Он как бы по-новому воскрес, он стал отходить как от долгой тяжелой болезни. И многие люди, которых я там встретил, они как от тяжелой болезни стали отходить. Они сказали, мы никогда больше не будем тянуть руки за пастора, выбирать его. Закончилось. Они задавали мне там вопросы, как искать пастора, как его выбрать. Я им сказал, написано, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Собрание кричало, аллилуйя, аминь. Они каждый год выбирают одного и того же человека. А может ли быть пастором человек, задает вопрос, у которого... Дети неверующие. Я говорю, Писание говорит, если он не может управлять домом своим, как он может пищись о церкви Божией, о доме Божьем? Не может. Они говорят, найдите таких пасторов. Сегодня у всех пасторов дети неверующие. Слово Божие не обращает внимания, оно ничего не имеет общего с этими пасторами. Ничего общего, повторяю. Но когда Бог воздвигнет вам светильник, то у него будут дети верующие. Они мне говорят, брат Аркадий, ну вот у нас есть... Братья, у которых дети верующие, но они два слова не могут связать. А есть, у которых дети неверующие, но недаровитые люди. И поэтому, ну, поневоле мы выбираем их. В таком случае я сказал, почему вы вините вашего пастора? Вы знаете, кто вы такие люди? Вы люди, которые относятся к последнему веку, о которых Слово Божие сказало так. Настанут дни, когда люди будут сами избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху, потому что они имеют дарование, и это льстит ваш слух, и вы сами их избираете. Только Бог может воздвигать. Либо Бог может это делать через кого-то отдельного человека, через помазанника своего, на котором почивает сила Божия, помазание Божие. Это согласно Писанию, не согласно традиции. Но сатана, говорю, сегодня внедрил, и вы вините вашего пастора, вы виноваты. Вы сами избрали его. А теперь будьте добры, подчиняйтесь ему, он есть власть. Правда, иногда они избрали, они руководят пастором, но не всеми пасторами возможно руководить. Есть люди с железной волей. И достаточно его избрать, он попрет вас, и вы ничего не сделаете. Есть пастора мягкие, но это все зависит от характера. Но когда Бог воздвигает человека, он делает его характер характером Христовым. Он этого человека закаляет в особых условиях, подготовляет его в своей особой школе, ведет его путем унижения и смирения, путем отречения. Он дает ему многое познать. Он будет заблуждаться, будет снова приходить в истину. Но Бог, когда воздвигает, и когда церковь правильно поймет, она будет молиться правильно. Она не будет просто так выдвигать голосами. Точно так распяли Иисуса. Большинство голосов было за то, чтобы Иисуса распяли. И небольшая группка людей стояла и горько плакала, и смотрела на эту ревущую толпу, которая недавно только что ходила и слушала. Бросьте сегодня какую-нибудь клевету на любого человека, особенно на пастора, и она тут же прилипнет к нему. И люди будут говорить, что они были свидетелями этого, значит, акта или этого греха. Хотя этот грех был чисто надуманный, это была зависть. Так говорили об Иисусе, так говорят о его помазанниках. Но придет день, когда Бог рассчитается со всеми, и за все, и тогда каждому будет своя похвала. Вот поэтому я сказал, вы переживаете эту проблему. Обратитесь снова к Слову Божьему, вы неправильно его читали. Я сказал брату, как надо читать. Я говорю, никакого пророчества в Писании нельзя понять самому собою. Никакого пророчества. Потому что оно изрекалось святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым. Молитесь. Молитесь о каком-то одном стихе. Плачьте до тех пор, пока Дух Святой не начнет движение свое в вас и не откроет вам. И вы увидите, что это откровение перечит вашим теологическим соображениям, перечит тому, чему вас учили с детства, но в то же время оно настолько будет сладко в ваших устах, как мед. А когда нужно будет испытать его в жизни, горько станет во чреве вашем. Отрекутся от вас близкие и родные. Почему ты учишь так? Почему ты вносишь раздор, а не мир? Потому что Христос вносит раздор между плотью и духом. Потому что Он вносит раздор между религией и верой. Он вносит раздор между душевными и духовными. Это не я, это Он. Я просто стою с Ним рядом и сам являюсь жертвой этого раздора. И сам испытываю на себе это же. Этот же нож смерти, который был сказан, тебе оружие пройдет душу. И все лежит сей нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Вот почему в христианстве столько много пререканий, потому что о нем везде спорят, об этом учении всегда и везде спорят и будут спорить. Но есть люди, которые строят на нем, они не спорят. Избегайте споров, я прошу вас. Если есть люди, которые хотят с вами спорить и доказать вам что-то, молитесь, чтобы вам молчать и уйти от таких людей. Открывайте свои уста для жаждущих и ищущих. Молитесь, чтобы Бог послал вам жаждущие сердца. Берегите святыню, не бросайте ее псам и свиньям. Пес и свинья – это тоже творение Божие. Но это те, которые попирают святыню, не понимая ее. Не бросайте ее. Иногда нам так хочется поделиться скорее. Я часто говорю, друзья, не делайте этого. Будьте очень осторожны. Вы получили очень глубокие сокровища. Вы получили жемчуг. Держите его, не бросайте его. Когда увидите жаждущее сердце раскрытое, когда увидите нужду, когда увидите горе, оно будет говорить, что мне делать. Я не знаю, что мне делать. Тогда скажите, я знаю, что делать. Я знаю, у меня есть слово. Вот тогда открывайте ваши уста. Но когда вам говорят, правда ли там у вас то или это, молчите. Христос молчал. Он молчал. Но когда он видел жаждущее сердце самарянки, он открыл уста свои. Когда он увидел жаждущее сердце павшей блудницы, он открыл уста свои и сказал, женщина, никто не осудил тебя. Никто, Господи, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Когда вы встретитесь с блудниками и с блудницами, скажите им о любви Господа. Скажите, что есть возможность спасения. Когда вы встретитесь с религиозниками, замолчите и закройте уста ваши, потому что они будут искать, чтобы уловить вас в слове. Вы скажете неправильно слово. Мысль будет правильная, но неправильное слово. Они поймают вас на неправильном слове, поднимут на знамя, понесут и будут поносить святыню и церковь Божию. Поэтому вы сами становитесь иногда орудием, которое допускает это. Будьте мудры, как змеи и просты, как голуби. Не давайте святыне псам. На этом я хочу закончить сегодня наш разбор. И вот здесь вот есть записочки, я приступлю к ним. Я не знаю, здесь вот лежит записка, открытая лежала. Может быть, она была на той пятнице у вас, и на нее уже ответили. Я сейчас ее зачитаю. Иезекииля, 47 глава, 11 стих. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. Объясните, пожалуйста, это место. Не было этого вопроса? Если вы помните, на этот вопрос я уже отвечал, когда говорил и проповедовал на это место Священного Писания, что там будет именно вот эта вода через этот поток, покуда зашел Иезекииля, провел его этот муж. И четвертый раз, когда он вошел, поток был такой, что невозможно было плыть. А потом назад возвратился этот порог, то есть вода эта вытекала из храма, из святилища. и она впадала в море соленое и в долину. И Слово Божие говорит, что куда ни войдет эта вода, все море соленое сделается здоровым, и рыбы будет весьма много. То вот эта соль является признак святости, признак закона, признак дел. И они должны быть оставлены для соли, некоторые лужи. Слова ваши да будут с благодатью приправлены солью. Соли не нужно, чтобы все было засолено, потому что соль может затмить благодать, затмить жертву. При всякой жертве приноси соль, и не приноси жертвы твоей без соли завета Бога твоего. Соль всегда была символом святости, символом закона и бросалась на всякую жертву. Получай оправдание даром, но там есть соль. Имейте в себе соль. Соль предохраняет вас от разложения. И поэтому вот эти некоторые, значит, болота, которые остались, они сделались солеными, то есть оставлены для соли. Это говорит о том, что благодать всегда имеет при себе и соль. Если ее не будет соли, то тогда благодать обратится в повод к распутству и к угождению плоти. Апостол Павел говорит, берегитесь, чтобы, значит, благодать не была обращена в повод к распутству, и чтобы свобода ваша не послужила поводом к распутству, а свобода в благодати. Там должна быть соль, ограничение, узкий путь. Я извиняюсь, здесь записочки молитв, я сейчас дойду до вопросов. Такой вопрос. Что такое достойный плод покаяния? Иоанн Креститель, проповедуя на берегах Иордана, сказал, сотворите же достойный плод покаяния и не думайте в сердцах ваших говорить, отец у нас Авраам. Это он сказал тем фарисеям, книжникам, которые пришли креститься от него в Иордане. Он не обратил эти слова к народу. Они крестились с покаянием. Что такое достойный плод? Покаяние. Это принять верою оправдание даром. Книжники и фарисеи только видели, народ идет, и они боялись народа. И ради народа они шли. Достойный плод покаяния не был у них. Он сказал, принесите достойный плод покаяния. Разбойник на кресте принес достойный плод покаяния. Если кто-либо думает, что достойный плод покаяния, если ты, значит, крал, то теперь покажи плод, что ты теперь не крадешь. Достойный плод покаяния был принесен на Голгофской вершине. Достойный плод покаяния лежит в лице Бога Сына, а не в нас самих. Там был достойный плод покаяния, и там Бог простил грехи всего мира. И если бы весь мир воспользовался, это был бы достойный плод. Получая оправдание даром по благодати Его. Это есть достойно принимать покаяние, достойно приносить его. Но когда люди пытаются угодить Богу, сделать какой-то плод, праведные дела, и этим самым думают, что у них будет достойный плод, никогда не будет у вас достойного плода. Вы не можете принести достойного плода. Достойный плод мог принести только Иисус. И когда вы приняли оправдание даром, вот теперь вы можете достойно приносить плод. Это и есть плод. Это и есть жизнь вечная, которую вы приняли правильно, принимая оправдание даром по благодати Его. Вот что значит достойный плод покаяния. Я не буду говорить, существует масса заблуждений, отводящих совершенно от Писания. Я уже говорил вам, что многие заблуждаясь думают, что достойный плод – это, как один брат сказал, если ты не рождал, а теперь уже не можешь рожать, то уже это недостойный плод. Поэтому ты уже ни в рай, ни в Царство Божие не попадешь, а попадешь в небытие. Этого нет, правда, в Писании. В Писании нет слова «небытие». Невидимое было, но оно было, и из него стало видимое. А небытие – это мы говорим «небытие». И люди думают, что правда они в небытие попадут, и это такое место, сфера, где они не могли принести достойный плод. Это заблуждение из ада, от кого бы оно ни исходило, как бы ни называли эти люди себя какими бы священниками, если они не говорят, как это слово, значит, нет в них света. Если есть вопросы, значит, я прошу, можете задать, не обязательно по записке. Здесь вот масса, значит, записочек, которые просят о молитве. Если нету, то мы будем молиться сейчас. И если созреют вопросы, вы можете написать потом дома и принести их на следующую пятницу. А сейчас я зачитаю вот эти записки пред лицом Господа и пред вашим лицом. И хочу сказать сразу одно, что мне не обязательно говорить о каждом имени здесь. Когда я зачитываю, Бог сейчас будет их слушать. Я его представляю как от церкви Богу, и мы все будем молиться, поднимая их пред лицом Божиим, и Бог будет отвечать вот так вот на них. Поэтому не смущайтесь, если я не называю имен. Я молюсь о них, и вы будете молиться о них. Бог их помнит. Вы можете не удержать все в памяти, но Бог помнит. У Него есть удивительная память. И потом не просто память, Он следит за каждым и знает каждого из вас. Тем более эти нужды, которые пошли, значит, у человека появилась надежда, что если церковь помолится, церковь является представительницей Бога, то Бог выйдет навстречу, поможет мне. И Бог действительно выйдет. Иногда мы неправильно пишем записки, и нам нужно скорее просвещение, нежели молитва. Вот, иногда просвещение освобождает, а не сама молитва. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но тем не менее, я сейчас буду зачитывать их, и мы будем слушать, а также... Когда-то Соломон сказал, да будут очи твои всегда отверстия на этот храм. И если не на тот храм были отверстия, то будьте уверены, что на этот храм они всегда отверстия. На этот храм написано «к святым и к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое». Сейчас все желание Бога здесь, когда мы сосредоточены на нем. Он слушает нас и слушает наши просьбы. Дорогая церковь, прошу помолиться об исцелении, так как у меня часто болят плечи. Я верю, значит, здесь боль в грудях. Я верю в усиленную молитву церкви, что Бог ее слышит и освободит меня от болезни. Сестра Стефанида. Прошу помолиться за мою знакомую из штата... Какой-то штат ОН, не понял, неважно. У нее проблема в семейной жизни и за ее сына. Ему 11 месяцев. И у него с рождения гниет левый глаз. Назначили операцию на следующий месяц, но она верит в силу молитвы церкви, сестра в Господе. Просим помолиться за нашу мать, она сегодня перенесла небольшую операцию и просит церковь помолиться, чтобы не было никаких осложнений, дети. Дорогая церковь, помолитесь о наших детях, они заболели. Верим в силу молитвы, семья Сашковых. Церковь, прошу помолиться, мы переезжаем в другой апартамент, чтобы Господь благословил, сестра Мария. Тьма сильно сгустилась над нашим домом. Просим, дорогую церковь, помолиться нас, чтобы Дух Святой укрепил нас в этих тяжелых обстоятельствах. С любовью, Ваня и Рая. Братья и сестры, прошу, помолитесь, я нуждаюсь в исцелении. Верю, что Господь ответит, мне очень трудно и духовно, и физически. После переезда с Украины постигли меня болезни. Сестра Аня. Дорогие друзья, мы сейчас все вместе, как представители великого священства, как особую привилегию, принесем это пред лицом Господа и будем верить Слову Божьему, что Бог совершит по нуждам, которые были зачитаны пред Его лицом. Как когда-то пришел Езекия в храм и зачитал это письмо, и положил его открытым, и пошел в храм, и сказал, Господи, читай, что они говорят. Поэтому мы сейчас прочитаем, практически это насмешки дьявола. И мы, как Езекия, положим это сейчас письмо пред Господом, и он услышал, мы зачли пред ним, и пусть он явит сейчас свое слово. Враг сказал свое слово, но заметьте, Бог еще не сказал своего слова. Сейчас, когда мы будем молиться, Бог скажет свое слово. Когда Езекия помолился, то Бог изрек свое слово. Я хотел бы сказать вам, что у Бога только последнее слово, не у дьявола. Бог сказал, я есть им Альфа и Омега. У меня первое слово и у меня последнее. Если я сказал, что я вас сохраню, то у меня есть и последнее слово. Какие бы бедствия вас ни постигли, у меня последнее слово для вас есть. Я сохраню вас, я исполню мой неизменный завет по отношению к вам и явлю вам великую милость. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, провозглашая Твою милость и поднимая пред лицом Твоим нужды народа Твоего, это то, что сделал дьявол с народом Твоим, это то, что он сегодня угрожает и пугает, но у Тебя сила, чтобы сохранить нас от зла,